Глава 43. Спустя 11 лет. «Марк!» – кричу из кухни. «Марк, вставай! Имей совесть! В школу опоздаешь, а я на работу!» Снимаю с плиты сковороду с шипящей яичницей. «У тебя свободный график, между прочим!» – раздается рядом голос сына. «Не берет это уже, мам!» – хмыкает он и скрывается за дверью ванной комнаты. «Умный какой!» Улыбаюсь про себя, разливая чай по кружкам. Через пару минут мальчишка садится за стол и удивленно на меня смотрит. «Ты опять забыла про тосты?» Сокрушенно спрашивает он. «Да, забыла». Вскакиваю с места, но сын меня одергивает. «Не суетись, я сам». Сажусь на место, а Марк достает батон и заправляет кусочки в тостер. Смотрю на него и удивляюсь. Что бы я делала, если бы его у меня не было? «Опять мечтаешь?» Не вопрос, а констатация факта. «Опоздаем же!» «Люблю тебя!» Посылаю воздушный поцелуй через стол. Но Марк лишь тяжело вздыхает и мотает головой, как родитель, у которого непослушный ребенок опять что-то натворил. «Вась!» На пороге мастерской сталкиваюсь с начальницей. «Есть разговор. Зайдешь ко мне?» «Конечно!» Мягко улыбаюсь. И весь рабочий день, как всегда, проходит взахлеб, после съемок направляясь в кабинет начальницы. «Вы сегодня быстро освободились!» Приглашает меня присесть рядом. «Да, работа несложная!» Ставлю сумку в ногах. «Что-то случилось?» «Есть предложение для тебя. Знаю, что ты не откажешься. Хороший повод подзаработать». «Что за предложение?» «Открылась вакансия в головном офисе. Там высокие заявки. Если ты согласишься, то я похлопочу за тебя». Меня немного передергивает о мысли, в каком городе находится этот офис. «Возможно, сложно сразу принять решение. Но ты не торопись. Там помимо зарплаты хорошие условия, предоставляют жилье. Так что тебе даже переживать не надо будет и тратить время на поиски квартиры». «Я не уверена, что это мне подходит». Отвечаю я, а в голове уже мелькают образы прошлой жизни, что я так упорно пытаюсь забыть. Да только, возможно ли, когда каждое утро смотрю на любимый плод своего прошлого? «Обещай подумать!» – настоятельно просит Мария. «И Марку будет полезно сменить место учебы. Он у тебя мальчик не по годам развитый. Там масса школ с разными направлениями. Мне обидно, что и твой талант здесь покрывается пылью». Хлопает меня по плечу. «Не разочаровывай меня. Даю тебе 2 дня на размышление. А теперь можешь ехать домой». «Спасибо за доверие». Улыбаюсь и покидаю кабинет, тихо прикрыв за собой дверь. Сажусь за руль своего маленького и компактного авто и попросту упираюсь лбом о руль. «Боже, как я долго барахталась в этом дерьме! Как долго пыталась все забыть!» «Да, нереально забыть!» Смотря в зеркало и пытаюсь вспомнить, как раньше выглядела. Я уже не помню. Помню лишь его. Сын, который каждый день радует меня своим присутствием в моей жизни. Из воспоминаний вырывает звонок мобильного. По мелодии уже узнаю, что звонит сын. «Да, сынуль». Отвечаю, поворачивая ключ в зажигании. «Я тебя заждался. Ужин остывает. Давай быстрее». Тараторит мальчишка. «Буду через 10 минут». Открыв дверь квартиры, тут же улавливаю крышесносящие запахи. Марк меня встречает уже с накрытым столом. Мальчик любит готовить и мечтает посещать кулинарные курсы, что здесь невозможно осуществить. Городок маленький, и возможностей таких тут нет. А вот там... «Ма, руки мыть и за стол! Я тебя заждался!» Пыхтит мой мальчик. «Как дела в школе?» На тарелке красуется паста карбонара. «Все как всегда!» Невозмутимо отвечает он и наматывает спагетти на вилку. «То есть проблема с математичкой рассосалась сама собой?» Удивленно смотрю на невозмутимое лицо, но память предательски подсовывает образы из прошлого. «Мы с ней пришли к консенсусу!» Гордо смотрит на меня своим синим взглядом. Губы тронула легкая усмешка. От его взгляда мурашки табуном пробежали по телу. Чем старше он становится, тем больше напоминает Давида. «Да?» Удивленно протягиваю я. Я не сомневалась в твоих способностях. Эта ночь тянется безумно долго. Я не могу и глаз сомкнуть. До сегодняшнего дня я старалась не ворошить память. Но с предложением начальницы в голове все перевернулось и что-то предательски заскребло в груди. Интересно, как бы отреагировал Давид на новость, что у него растет сын? Сын – точная копия отца. Но прошло безумно много времени, целая пропасть лет. Он мог жениться, родить детей. Но почему от этих мыслей так тяжело? Больно представить, что он может дарить свою любовь кому-то еще. Утыкаясь в подушку, пытаясь заглушить рыдание. Боже, как давно я не ревела! Наверное, с тех самых пор, как узнала, что беременна. «Мам! Мама!» Растягивает Марк у самого уха. «Ты проспишь на работу?» Его слова звучат, как заклинание, тут же вскакиваю, ударяясь с ним лбами. «Блин!» Забавно морщит нос и трет ушибленное место. «Иди, поцелую!» Хочу чмокнуть в лоб, но мальчик лишь отмахивается рукой. «Не маленький!» Что вызывает улыбку. «И, кстати, звонил твой телефон, посмотри, может, что важное?» Выходит из моей спальни. Пропущенный звонок от Вадима. Убираю телефон обратно на тумбу. Как назло, сегодня именно суббота, когда мы проводим пару часов вместе. Но мужчина все больше времени требует для себя. Быстро завтракаю и на пороге перед выходом оглядываюсь на Марка. «Ты сегодня допоздна?» «Я к Витьке тогда пойду». По его лицу очень сложно понять, о чем думает этот ребенок. «Нет, сегодня я приду раньше. И мы с тобой завалимся на диван с огромной порцией попкорна и будем смотреть какой-нибудь офигенный фильм». Вижу, как его аккуратные бровки взлетают вверх. «Найди что-нибудь на свое усмотрение». Подмигиваю ему и ловлю одобрительный кивок. «Да, мы слишком мало времени проводим вместе. Я все время в погоне за хорошим заработком, чтобы у сына было все, и он ни в чем не нуждался. Уже в машине меня снова отвлекает звонок мобильного». «Алло!» Отвечаю машинально, не глядя на звонящего. «Ты совсем про меня забыла?» Несмотря на фразу, голос Вадима звучит весело. «У нас сегодня все в силе?» «Нет, прости, но вечер сегодня проведу с Марком». Включаю поворотник и заезжаю на парковку перед мастерской. «Но это наша суббота, всего один день в неделю. Так-то для полноценной сексуальной жизни мужчины нужно как минимум 3 раза в неделю». Фыркает Вадим в трубку. «Вать, тебе и без меня хватает сексуальной жизни. Думаешь, я ничего не знаю?» Откидываюсь на спинку сиденья. «Ну и где же истерики? Что я такой урод и все такое?» Хмыкает он. «Я не истеричка, прости. И знаешь, наверное, нам уже пора разойтись и следовать каждому своей дорогой. Так что не обессудь». Отключаю телефон и кидаю его в рабочую сумку с аппаратурой. Но через мгновение снова раздается звонок, и я на него уже не отвечаю. Не готова сейчас выяснять то, чего нет между нами. Ближе к утру я все-таки пришла к одному выводу. Пора выбираться из своего панциря, в который умудрилась и сына припрятать. И с твердой уверенностью сегодня дам согласие на перевод. В конце концов, такие предложения поступают раз в жизни. Тем более вероятность встретить в городе Давида – 1 к 1 000 000. Где я, а где он? Да и Марку нужно развиваться. Господи, что это? Прикрываю я глаза рукой в самый страшный момент фильма, где пришельцы утаскивают человека за ноги. «Да не бойся, там совсем не страшно!» Смеется сын, жуя попкорн. «Нет уж, ты точно решил поиздеваться над моей нервной системой!» Поглядываю через пальцы на экран, где продолжается ужасная бойня. После моей капитуляции по просмотру мы с сыном пьем чай на кухне. «У тебя что-то на работе случилось?» Серьезный взгляд глубоких синих глаз пробирает до костей. «Да чего же чувствительный ребенок?» «Нет, с чего ты взял?» Пытаюсь перевести разговор. Не готова разговаривать с ним об этом. Еще бы пару дней для подготовки. Ты не умеешь врать, мам. Рассказывай. Отставляет свою чашку и сцепляет пальцы в замок перед собой. Ох. Мне предложили новое место работы. Но это очень далеко, в большом мегаполисе. Плюс в том, что дают служебное жилье. Хорошую зарплату обещают. У тебя появится возможность ходить на всевозможные курсы, кружки. Пытаюсь в общих чертах объяснить сыну ситуацию. «И в чем проблема? Я думаю, мы справимся!» Звучит взрослое утверждение из его детских уст. «На самом деле, я уже дала согласие», признаюсь. «Так тем более, я согласен, если ты об этом. Когда поедем?» Начинает тараторить мое синеглазое любимое чудо. «В понедельник забираем документы из школы и сразу стартуем. Завтра собираем вещи». Выдыхаю с облегчением. Словно какой-то невидимый груз свалился с плеч. «Круто!» Подскакивает он, но у дверей оборачивается. «А как же твой парень?» «Я давлюсь чаем». «Черт!» «Ты про Вадика?» «Мы расстались». Ловлю его озорной взгляд и в ответ улыбаюсь. «А это хорошая новость! Все равно он тебе не пара. Пошел собирать вещи». И уносится в свою комнату. «Ну что ж, полдела сделано. Осталось только утрясти мелочи и получить подтверждение от Марии о принятии на новом месте».